Глава 39. Травниц. «Что случилось?» – спросил травниц, удивившись тому, что Касса неожиданно замолчал, даже не закончив начатую фразу, и повернулся к нему спиной. «Сам не знаю», – пожав плечами, ответил ему врач. Тогда травниц вслед за Кассовым оглядел коридор, но никого не увидел. Проход, за исключением стоявшей тележки с книгами, был пуст. Мне показалось, что там кто-то стоял. «Седа?» – предположил травниц, с похотливой улыбкой запуская руку себе между ног. «Нет», — мотнул головой Касса, «эта шлюха из вашей палаты не выходила. Однако у меня возникло ощущение, что за нами наблюдают. Может быть, кто-то решил меня навестить?» — разозлился травниц. Травниц точно помнил, что этот идиот, мнивший себя врачом, пообещал ему, что у себя в палате он сможет попользоваться шалавой без каких-либо помех, и поэтому заметил. «Я думал, что все на собрании». «Так и есть», заверил его Касса, воспользовавшись тем, что накануне ночью в южном крыле клиники чуть было не лопнул канализационный трубопровод. Кассов распорядился провести второе общее собрание сотрудников с повесткой дня, наводнения и потопы. И весь персонал, за исключением медсестры для экстренных вызовов и санитара, собрался в холле. Большинство пациентов тоже были переведены в другие корпуса. И таким образом в распоряжении травницы в принципе оказался целый этаж. Исключение составлял лишь один человек с разможженным черепом. Но по уверениям Кассова, он был не в состоянии даже встать с постели. «Разве вы не позаботились о том, чтобы нам не мешали, и дежурный персонал покидал ординаторскую только в случае чрезвычайной ситуации?» «Естественно. Как вы думаете, стал бы я в противном случае столь открыто разгуливать с вами?» – заявил Кассов. «Но в целях предосторожности вам лучше развлекаться в ванной комнате. Туда-то уж точно никто не заглянет». С этими словами врач с довольным видом улыбнулся. А чего еще можно было ожидать от человека, которого Гвидо Травниц сделал богаче на 2500 евро? Пиа лично привезла дополнительный заработок коррумпированному врачу на дом. При этом адвокатша была убеждена, что заплатила Кассову деньги за послабление условий содержания травницы в клинике, улучшение рациона и его питания и предоставление возможности совершать более длительные прогулки. Ведь хотя Пиа Вольфайл и отличалась свободным нравом, но за услуги проститутки платить точно бы не стала. «Вы хотели мне сказать что-то еще?» – спросил травниц Кассова. «Да, вы сможете пользоваться моими услугами целый месяц бесплатно». «Как это следует понимать?» – наморщил лоб травниц. «Я предоставлю все, что вам нужно. Кокаин, проституток, порнуху. В общем, все, что пожелаете». «И мне ничего не нужно платить?» «Нет, не совсем так». «Зачем же тогда дело?» «Загляните в тайник». Совсем недавно Кассов показал травницу укромное место в его палате, где тот мог спрятать свой дневник от посторонних глаз. «Я туда кое-что положил», — пояснил врач. «И что же это?» — решил уточнить травницу, у которого появились некие подозрения. «Увидите. Используйте это». «Для чего?» Тут Кассов перешел на шепот, и это показалось травницу еще более подозрительным, поскольку он слабо представлял, как можно объяснить случайному наблюдателю подобное шушуканье, выдавая это за обычный разговор врача с пациентом? «Чтобы решить для меня одну проблему», — между тем заявил Кассов. «Ага, похоже, мы начинаем говорить о деле», — подумал травниц и спросил. «А как зовут эту проблему?» «Патрик Винтер». «Это тот, что лежит в двух палатах от меня?» «Да, и сарафанное радио доносит, что он специально раскроил себе череп, чтобы оказаться рядом с вами», — заметил Кассов. «Это же сарафанное радио утверждает, что вы снабдили его сокамерника поддельными протоколами судебного процесса, из которых следует, что Винтер убил своего сына». «И зачем мне это было делать?» — ухмыльнулся Кассов. «С целью разозлить сокамерника так, чтобы он убрал где-то убийцу с вашей дороги. Но, по всей видимости, это не сработало. Иначе вы не стали бы обращаться ко мне, верно?» «Без комментариев». «Это тоже ответ. Что ж, мне понятно, что вы замышляете, доктор. Вот только вопрос, чего хочет этот Патрик Винтер от меня?» В ответ Кассов посмотрел на травницу и с ледяной улыбкой произнес: «Я бы на вашем месте не стал тратить время на поиск ответа на этот вопрос. Просто решите проблему так, как вам нравится, самому». «Я должен положить его в инкубатор и насадить на садовые ножницы?» — подумал травник и с похотливой улыбкой погладил через штанину свой, сразу одеревеневший от такой мысли, член. «Ладно, я подумаю об этом. Но сейчас мне надо позаботиться о нашей косоглазой шлюхе. Надеюсь, что Седа способна выдержать достаточно значительную нагрузку. Никаких видимых повреждений. Еще раз предостерег травницу Касса. Однако травниц сделал вид, что не расслышал шепота главного врача третьего отделения, повернулся к нему спиной и пошел к себе в палату.